«Арзамас» представляет курс Михаила Одесского и Давида Фельдмана «Остап Бендер. История главного советского плута». Лекция третья. Зачем Ильф и Петров воскресили Бендера? Итак, 1928 год для Ильфа и Петрова был триумфальным. Очереди выстраивались за очередным журналом в библиотеках. Роман, еще не допечатанный до конца, буквально разошелся на цитаты. В июле завершилась публикация, и в июле же вышло первое отдельное издание. Разумеется, роману досталось от цензуры. Это было связано с политическим контекстом. Роман «12 стульев» был задуман как антитроцкистский. Хочу подчеркнуть, что стараниями сталинских пропагандистов Троцкий стал символом гражданской войны и красного террора, противником новой экономической политики. Доказывали публицисты, что Троцкий постоянно рассуждает о мировой революции, потому что он не умеет работать в мирное время. Ему хотелось бы вернуться к методам гражданской войны. И не только Ильф и Петров. Многие другие писатели, конечно же, участвовали в полемике с бывшим наркомовым мором. Потому что полагали, что возвращение к модели общества времен гражданской войны бессмысленно. Все-таки почти 4 года мировой войны, потом гражданская. Хотелось мира, нормальной работы. Троцкий стал символом того, к чему не хотелось бы возвращаться. Так что роман был вполне соответствующим, актуальным на исходе 27-го года политическим установкам. Но значительную роль сыграл талант Ильфа и Петрова. Ведь каким бы ни был политический контекст, в центре внимания оставался Остап Бендер. Самый веселый, добрый, великодушный, остроумный и щедрый. И, конечно, этот герой привлекал внимание еще и потому, что он совершенно не соответствовал советскому образу жизни. Профессиональный мошенник, рецидивист Остап Бендер решительно противоречил тому, что хотели объявить истинным и правильным в качестве образа жизни. Но именно Остап Бендер и сделал роман привлекательным. Роман завершается поражением охотников за сокровищами. Сходит с ума отец Федор Вострихов. Воробьянинов бритвой перерубает горло Бендеру, и тот захлебывается собственной кровью. Сходит с ума и Воробьянинов. И мораль-то проста, попытка вернуться в прошлое на 10 лет назад – это кровь и безумие. Вот такая концепция романа. Подчеркиваю, он стал бестселлером. И, естественно, было бы ожидать внимания критики. О нем писали несколько раз, но говорили о нем как-то вскользь. Толстые журналы словно бы не заметили роман. Что произошло, возникает вопрос, если читатели буквально рвали друг у друга из рук журнальные номера, а потом отдельные издания. Ответ дает политический контекст. Ситуация изменилась, причем изменилась радикально. В 1927 году, в начале ноября, сторонники Троцкого были разгромлены, и разгромлены окончательно. Сам Троцкий выслан из Москвы в Алма-Ату. Сталин победил самого опасного своего конкурента. Но еще до этой победы, уже явно чувствуя свое превосходство, он начал расправляться и с недавними союзниками Зиновьевым и Каменевым. Те попытались объединиться с Троцким, попытка оказалась неудачной, и в итоге была разгромлена и объединенная оппозиция. Тут генеральный секретарь взял в союзники одного из наиболее ярких публицистов и высокопоставленного функционера Николая Бухарина. Троцкий, Зиновьев и Каменев были повержены. Троцкий выслан, Зиновьев и Каменев покаялись. А однажды Бухарин, проснувшись, узнал, что он, оказывается, возглавляет правую оппозицию. Тут, конечно, стоит пояснить термины «левый» и «правый». Левые традиционно понимались как радикалы, требующие коренных изменений, а правые – в качестве консерваторов, отвергающих изменения. Троцкий не без гордости назвал своих сторонников и себя левой оппозицией. Подразумевалась именно революционность. Правой оппозиции фактически не было. Сталин ее придумал. Разумеется, в стране было немало сторонников так называемой новой экономической политики. Но организованного сопротивления, конечно же, не было и быть не могло. Тем не менее, Бухарин, ранее считавшийся идеологом НЭПа, а теперь объявленный правым уклонистом. Бухарин, правда, полагал, что раньше он и выражает линию партии. Но оказалось, что он уклонился вправо. Бухарин был побежден, он тоже покаялся. И в стране начались так называемые вредительские процессы. В 1928 году прогремел на весь мир шахтинский процесс или шахтинское дело. Группа инженеров и техников в донецком поселке Шахты была арестована, им предъявили обвинение в попытке разрушить советскую угольную промышленность с целью вернуть шахты и заводы прежним владельцам. Дальше процесс так называемой промышленной партии или промпартии. Разумеется, ни шахтинской партии, ни промышленной партии в природе не было, а была очень конкретная задача, поставленная ЦК. Предшествующие годы знаменовались ускоренным строительством советской промышленности, презрением ко всяким техническим нормам и правилам. Результат – многочисленные поломки, аварии, снижение уровня жизни и так далее. Все эти результаты и были объявлены последствиями деятельности так называемых вредителей, тех, кто сознательно разрушал советскую промышленность. Позже все осужденные по так называемым вредительским процессам были признаны невиновными, но очень много лет спустя. 1928 год – это начало так называемого сворачивания НЭПа. Постепенно ликвидируются частные предприятия, торговля, идут аресты многих писателей той поры. Затем начинается так называемая коллективизация. Все это происходило как раз в тот период, когда роман Ильфа и Петрова завоевывал все большую популярность. Остапа Бендера пришлось убить, потому что роман должен был как-то закончиться. А победить Бендер не мог. Это исключалось идеологическими установками. Он не должен был обрести сокровище. Но как только роман был закончен, Ильф и Петров решили его продолжить. Ну, скажем так, воскресить Остапа Бендера. Признать, что стараниями врачей его вернули к жизни. И это соответствовало читательскому запросу. Но как раз тогда, когда они сразу же после выхода романа принялись за продолжение, началась борьба с правым уклоном. Вот и критики замолчали, потому что ситуация была неясной. Как хвалить роман похвалишь, значит, ты вроде как сочувствуешь правым уклонистам. Обругаешь, получится, что ты сочувствуешь левой оппозиции. Так что известные критики старались воздерживаться. Мандельштам, кстати, этого не понимал. Он опубликовал в газете «Киевской» статью о романе, где говорил, что напрасно критики молчат. Ведь вот Бухарин хвалил этот роман. Бухарин действительно хвалил. Но вот как раз похвала Бухарина была, как теперь бы сказали, не в кассу. Похвалил роман лидер правого уклона. Так что Ильф и Петров, написав первую часть второй книги, остановились. Потом опять собрались писать. И опять началась борьба с правым уклоном. Потом возобновилась борьба с левым уклоном. Потом опять с правым. Добавлю, что позже Сталин придумал право-троцкистскую оппозицию, то есть право-левую. Примечательно, что в рукописи романа «Золотой теленок» он снабжен эпиграфом. «Переходя улицу, оглянись по сторонам. Правила уличного движения». В рукописи эпиграф есть, в журнальной публикации его нет. Его нет и в первом книжном издании. И только позже эпиграф появляется. Затем эпиграф в следующем издании переезжает существенно ниже. Теперь он предваряет первую часть романа, где речь идет о пешеходах и борьбе автомобилистов с ними. Почему? Если сравнить текст эпиграфа с реальным правилом уличного движения, которое с тех пор не изменилось. Переходя улицу, оглянись сначала налево, а потом направо. Ильф и Петров пошутили. Имелось в виду длительность срока работы со вторым романом. Была то борьба с левым уклоном, то с правым. Но в редакции журнала «30 дней» шутку поняли. Через несколько лет Ильф и Петров все-таки поставили эпиграф перед всем романом. Но когда было уже следующее книжное издание, редакция опять засомневалась. Шутка уж слишком явная. Тогда эпиграф передвинули к первой части. Там вроде бы про автомобили, очень даже удобно. А тут еще как назло, началась дискуссия о самой допустимости сатиры в Советском Союзе. Раньше, в досоветский период, сатира была борьбой с режимом самодержавия, и она была уместна и хороша. А какая ж при советской власти может быть сатира? Ведь это ж борьба с нашим режимом, советским. Тезис-то сильный. Тем более, что в Уголовном кодексе, принятом аккурат в 22-м году, была и статья о контрреволюционных преступлениях, к которым относилась контрреволюционная агитация и пропаганда. Так что не забалуешь. Дальше писатели стали объяснять, что вообще-то без сатиры никак. Но начальник цензуры доказывал, что сатира нужна только адресная, то есть с указанием конкретных недостатков и виновников. А так называемая обобщающая сатира – дело вражеское. Тут уж Ильфу и Петрову могло бы прийтись совсем плохо. Тем более, что к этому времени Нарбут, как один из сотрудников Бухарина, был исключен из партии и лишился всех своих постов. В газету «Гудок» пришел новый редактор, который решил навести политический порядок, так что оттуда постепенно стали убегать все, кто приходили раньше. Газета вернулась к своему первоначальному статусу. Ведомственное, крайне непопулярное издание. А у Ильфа и Петрова появился новый покровитель. Михаил Кольцов. Он тоже некогда работал в Одессе, в Одесском бюро украинского отделения «Роста». Затем переехал в Москву, был в большом фаворе. Можно сказать, что он был личным агентом Сталина. И к этому времени он организовал новый сатирический журнал «Чудак», сотрудниками которого стали Ильф и Петров. Тем временем шла борьба с правым уклоном, затем опять с левым уклоном, и опять с правым, и опять с левым. Наконец, в 1930 году борьба была закончена, коллективизация тоже. Сталин, подводя итоги коллективизации, заявил, что во всем, что считается плохим, виноваты левые экстремистские заблуждения. Это было головокружение от успехов у них. А вот теперь мы с головокружением справились, и все будет хорошо. Вообще-то это была последняя надежда. Борьба в партийной элите завершилась. Сталин, признанный лидер, больше воевать не с кем. И вроде как начинается эпоха стабильности. Ильф и Петров вернулись к роману о великом комбинаторе. Роман этот печатался в журнале «30 дней», там уже был, конечно, другой главный редактор, но Ильф и Петров — популярнейшие прозаики. Конечно, у них было немало противников, в том числе среди цензурных начальников. Но у них был могучий покровитель Кольцов, и они начали писать новый роман об Остапе Бендере. Сюжет прежний — погоня за сокровищами. Только на этот раз совсем не за бриллиантами. Великий комбинатор вступал в поединок с другим великим комбинатором. Александром Корейко, казнокрадом, создавшим преступную сеть казнокрадов. То есть опять герой боролся не с государством. Что здесь интересно? В предисловии к роману Ильф и Петров рассказывали о своей борьбе с неким противником сатиры, который говорил, что вот сейчас сатира невозможна. Его Ильф и Петров высмеяли. Характерно, что предисловие заканчивалось значимой фразой. Авторы говорили, что если к ним вот эти противники сатиры будут приставать, то они пожалуются прокурору республики товарищу Крыленко, чтобы тот привлек противника сатиры за головотяпство со взломом. Разумеется, такой статьи в советском законодательстве не было. Но подразумевалось вполне конкретное. К 30-му году противники сатиры вынуждены были отступить, потому что высокопоставленные функционеры признали сатиру важным элементом советской литературы. И если противники сатиры, пусть намеками, обозначали возможность привлечения сатириков за контрреволюционную агитацию, то Ильф и Петров ответили им в духе эпохи: «А мы вас за вредительство». Если сатира признана важным элементом советской литературы, значит, ее противники препятствуют решению государственной задачи. Вот такая политическая полемика в предисловии. Но пойдем дальше. Остап Бендер появляется в провинциальном городе и встречается там с профессиональным мошенником, выдающим себя за сына лейтенанта Шмидта. Затем появляется на сцене другой профессиональный мошенник, тоже выдающий себя за сына лейтенанта Шмидта. Выясняется, что это целая группа, промышляющая таким образом. Мошенники, выдающие себя за родственников знаменитостей именно в революционном движении. Внуки Маркса и так далее. Что здесь интересно? Опять будет конкретная связь с политическим контекстом. И она опять будет устранена цензурой. Я хочу напомнить, что в предисловии к роману Ильф и Петров говорили, что в случае нападок противников сатиры они обратятся к прокурору республики товарищу Крыленко. В 1938 году не стало Крыленко, и упоминания о нем удалялись из издания романа «Золотой теленок». Точно так же произойдет и с фрагментами, которые связаны с приключениями детей лейтенанта Шмидта. Согласно роману, первый же сын лейтенанта Шмидта, мошенник Балаганов, приложил немало усилий, чтобы созвать конференцию детей лейтенанта Шмидта, где разделил сферы влияния. Все более или менее согласились со жребием, делили по жребию, и только Паниковский заявил, что он не согласен. А почему же он не согласен? Дело в том, что до начала войны в изданиях романа было сказано, что Паниковскому досталась республика немцев Поволжья. А дисциплинированные потомки немецких колонистов мошенникам не верили, и поэтому промышлять там было опасно. Вот поэтому Паниковский не согласился со жребием. Но уже перед войной, практически в начале войны, республика немцев Поволжья была ликвидирована. Это автономная часть РСФСР. Жители выселены. Упоминания о существовании республики немцев Поволжья запрещены. Так и осталось непонятным, почему Паниковский оказался несговорчивым. Но в провинциальном городе Бендер встречается с Балагановым и Паниковским. Бендер тоже выдает себя за сына лейтенанта Шмидта. Он ухитряется выманить деньги у местного администратора, но тут появляется Балаганов, и когда два брата, сына лейтенанта Шмидта, удаляются, приходит третий Паниковский. Затем все они объединяются, и начинается обсуждение задачи, которую Бендер внезапно увидел. Балаганов рассказал ему о подпольном миллионере в Черноморске. В Черноморске, конечно же, угадывается Одесса. Герои собираются в провинциальном городе и приглашают с собой последнего владельца частного такси Кослевича. Соблазняют его будущей удачей. Он тоже бывший преступник, рецидивист, специалист по кражам со взломом, но решивший оставить преступную деятельность и заняться частным извозом. Его предприятие оказалось неудачным, и Кослевич вместе с Бендером, Паниковским и Балагановым направляется в Черноморск. Что здесь особенно интересно? Удача пришла к Ильфу и Петрову второй раз тоже. Критические прежние нападки были забыты. Роман печатался с января 1931 года, и опять читательский успех. Вот только сам роман тоже подвергся цензурным изъятиям. Правда, не таким свирепым, как досталось в первой части диалогии, где постепенно вырезали примерно треть романа. Нет, «Золотому теленку» повезло больше. Но и там цензура немало поработала. Существенно же, что Бендер возглавляет автопробег. Я хочу обратить внимание на эту очень важную деталь. Бендер – внимательный читатель советских газет. И поэтому он знает, что в данный момент находится на маршруте автопробега. Значит, появляется возможность, так сказать, снять пенки. Выдать себя и своих друзей за головной экипаж. Герои стремятся навстречу богатству. Они прибывают в Черноморск, и тут выясняется, что задача не так проста. Бендер без труда обнаруживает среди массы советских служащих своего будущего противника – Корейка. Но теперь осталось выманить у Корейка вожделенный миллион. Если вместе с Воробьяниновым Бендер искал досоветские сокровища и собирался вести достаточно вольную жизнь в Советском Союзе, то теперь деньги ему нужны не для того, чтобы жить в СССР. В ранней редакции романа Бендер прямо говорит, что он не хочет строить социализм. Ему это скучно. А хочет он попасть в Рио-де-Жанейро и жить там свободно и счастливо. Разумеется, за это он будет наказан. Его попутчики просто гонятся за богатством. И вот Бендер прибывает в Черноморск, его два сообщника Балаганов и Паниковский выкрадывают у Корейка значительную сумму, У Бендера расчет прост. Он придет к Корейко возвращать деньги. Корейко, конечно же, от этой суммы не откажется. Но вот он и в руках шантажиста. Но Корейко перехитрил своего противника. Попутно Бендер влюбляется. И девушка, которую он полюбил, одесситка, Зося Синицкая. В Зосю, кстати, влюбленный Корейко. Постепенно Бендер подходит к реализации своего замечательного замысла. Но для того, чтобы легализоваться в Одессе и собирать компромат на Корейку, нужно легальное обоснование. Так, стараниями Бендера рождается официально несуществующая, но ничем не отличающаяся от других советских учреждений, контора «Рога и копыта». По виду контора ничем не отличается от других учреждений. У нее счет в банке, у нее сотрудники, у нее помещение и полная легальность. Ну, до первой проверки, но кто ж будет проверять? Разумеется, особенно неприемлемым для цензуры была абсолютная легальность мошеннической конторы. Тут немного вернусь к характеристике Бендера. Уже в «12 стульях» достаточно внятно авторы дали понять, какова преступная специализация Бендера. Шулер, брачный аферист и так далее. В «Золотом теленке» Бендер показан на пляже, и на его груди татуировка. Наполеон с пивной кружкой в руке. Хочу напомнить, что Петров – профессиональный сыщик и, конечно, символику татуировок той поры хорошо знал. Изображение Наполеона могли позволить себе только авторитетные преступники. Желающему просто так позволить себе неподобающую по статусу татуировку грозило очень суровое наказание в местах лишения свободы. Не случайно в руке Наполеона кружка. Это символ мест заключений, кружало, название тюрьмы или тюремной камеры. То есть татуировка Бендера указывала, что он опытный и авторитетный преступник, побывавший в местах заключения. Разумеется, вся деятельность Бендера была для цензуры оскорбительна. Был написан донос в ЦК партии, где объяснялось, что роман Ильфа и Петрова антисоветский, приводились соответствующие цитаты. Донос подействовал. Публикация была прекращена. Вместо очередных глав было напечатано предисловие Луначарского к иностранному изданию, где был рассказ об Ильфе и Петрове, их совместной работе и целая конструкция аргументов, посредством которых доказывалось, что романы Ильфа и Петрова именно и только советские. Но тут же Луначарский не преминул дать совет. Бендер должен быть разоблачен полностью и окончательно. Такой совет изменил структуру романа. Согласно исходному замыслу, Бендер все-таки побеждал. Нет, он не добывал богатства, но он и не был разгромлен. Новый замысел изменил все. В Черноморске Бендер, собрав компрометирующие материалы на Корейко, все-таки добивается согласия казнокрада и должен вот-вот получить вожделенный миллион. Но как раз тогда в городе начинаются военные учения, и в суматохе Корейко ускользает, а Бендер считает, что погоня уже бессмысленна. В это время он влюблен в Зосю Синицкую и строит совсем другие планы. Но внезапно от нее узнает, что Корейко уехал на крупнейшую стройку того времени – Туркестано-Сибирскую магистраль, которая как раз завершалась. И, бросив Зосю, Бендер отправляется на Турксиб вместе со своим экипажем Козлевичем, Благановым и Паниковским. Но по дороге автомобиль, достаточно древний, разваливается, умирает Паниковский, а Козлевич и Благанов разочарованы в своем предприятии. Бендер остается один, но устремляется на Турксиб. Он побеждает. Миллион у него. Корейко соглашается поделиться награбленным. Но вот в чем беда. Деньги некуда девать. Буквально. Здесь Ильф и Петров практически воспроизвели сюжет, написанный ранее повести Валентина Катаева «Растратчики». Кассир и бухгалтер нечаянно, с пьяных глаз, присваивают жалование целого учреждения. И начинается их путешествие по всему Советскому Союзу. Времена изменились. Это в Российской империи. Растратчик, похитивший казенные деньги, мог ездить по всей России, даже ухитриться выехать за границу, потому что он был никому не интересен, кроме полиции. Ну а как его искать полиции, если неизвестно где? А в Советском Союзе все иначе. В какой бы город ни приехали растратчики, через некоторое время к ним непременно придет участковый инспектор милиции и спросит, кто такие, на какие средства живете, где работаете. Поэтому растратчики вынуждены ездить по всей России, а в итоге, растратив деньги, сдаваться, надеясь на милость суда. Примерно то же самое происходит с Корейко и Бендером. Корейко, владелец миллионов, не может позволить себе решительно ничего, потому что боится привлечь к себе внимание милиции. Он вынужден жить на грошовую зарплату и не имеет смелости даже пригласить девушку в кино. Бендер, обретя миллион, конечно, гораздо более смел. НЭП кончился. И теперь Бендер, обладатель миллиона, не знает, как его потратить. Он не может купить не то что дом, но даже квартиру, потому что его немедленно спросят, где он работает и откуда такие деньги. Он не может остановиться в гостинице, потому что гостиница переполнена, и там живут те, кто отправлены в командировку. Он вынужден выдавать себя то за артиста, то за инженера. Он ездит по всему Союзу, разумеется, он ездит в международных вагонах, где комфортно. Разумеется, он завтракает, обедает и ужинает в ресторанах, но остановиться где-либо он просто не может. И миллион, добытый преступным путем, оказывается бременем. Более того, он не может даже облагодетельствовать своих бывших сообщников. Встретив Балаганова, Бендер спрашивает его о мечте в области финансов, но Балаганов не может избавиться от рефлекса вора и, получив от Бендера сумму, немедленно попадается на карманные кражи. Бендер хотел бы подарить Козлевичу новый автомобиль, но ему никто не продаст автомобиль, потому что НЭП кончился, и автомобили частным лицам не продаются. У него нет дома, у него нет семьи, у него нет друзей. И тогда он возвращается в Одессу, чтобы отыскать Зосю. И Бендер идет к Зосе Синицкой и ведет ее в ЗАГС. Зося становится его женой, и они беседуют о будущем. Бендер говорит о том, что он растерял друзей, не создал ничего, и теперь переквалифицируется в управдомы. Перед тем, как жениться, Бендер отправил свой чемодан с миллионом в Москву, в Народный комиссариат финансов. Теперь у него есть семья, а миллион, добытый преступным путем, оказался не нужен. Так заканчивался роман в первом варианте. Но после статьи Луначарского, когда роман еще не был опубликован до конца, им пришлось изменить финал и концепцию. Ведь почему этот второй роман оказался нужным? Это был роман о бессмысленности богатства, добытого преступным путем, оппонирующий правому уклону, то есть НЭПу. Не нужно богатство. Нужна честная жизнь, и все и так будет. Все, что нужно. Во втором романе Бендер должен был проиграть, но авторы любили своего героя. Поэтому Бендер в том варианте, о котором я говорил только что, не проиграл. Бендер обретал любовь, значит, хоть в чем-то он был прав. Финал пришлось изменить, потому что по-прежнему оставался без ответа главный вопрос. А если бы все удалось? В «12 стульях» такой вопрос подразумевался сам собой. А если бы Воробьянинов не напился? А если бы Бендер с Воробьяниновым вовремя узнали, где находятся стулья, тогда бы получилось? Надлежало доказать, что не получилось бы никогда. И это доказывал «Золотой теленок». Ну хорошо, в СССР неправедно добытое богатство счастья не приносит. А не в СССР? А если за границей? Вот потому Ильф и Петров изменили финал романа. Остап Бендер в новом варианте возвращается в Одессу, находит Зосю Синицкую, и выясняется, что она замужем. Планируя найти Зосю, Бендер тоже посылает свой чемоданчик с миллионом в Народный комиссариат финансов, но узнав, что Зосе он теперь не нужен, бросается на почту и добывает миллион обратно. Теперь у него другой план – Рио-де-Жанейро. Но для этого нужно перейти границу. Это граница с Румынией. Там она в значительной части проходит через болото, рядом с рекою. Граница эта не так уж плотно охраняется, и Бендер планирует эмиграцию. Он собирает для этого необходимые средства. Деньги, советские деньги за границей не так, чтобы нужны. Самое важное – драгоценности. Бендер собирает золото и бриллианты. Он прощается с родиной, говоря, что строитель социализма из него не получилось, и перебирается на другой берег пограничной реки. Вот тут самое неожиданное. Из Советского Союза-то он ушел. Однако румынские пограничники останавливают подпольного миллионера, грабят и едва ли не убивают. Так Бендер остается опять один и по уже начавшемуся ледоходу, прыгая со льдины на льдину, перебирается на советский берег. Это окончательное поражение. Он проиграл и деньги, и любовь. В рукописи романа Бендер говорит: «Не надо оваций, графа Монте-Кристо из меня Не получилось. Придется переквалифицироваться в дворники. Полное поражение и горечь. Но цензура постаралась избавить читателя от сочувствия к Бендеру. И в публикации слово «дворник» было заменено на «управдома». То есть не так все трагично. Будет как-нибудь жить себе дальше. Вот такая получилась грустная ситуация. Полное и окончательное поражение Бендера. Но по-прежнему к Ильфу и Петрову были требования. Ну хорошо, а что дальше-то с Бендером? Ведь он жив. Сейчас мы не будем рассматривать вопрос о том, что было дальше. Важно немного другое. Ильф и Петров стали классиками. Их дилогия, правда, постоянно терзаемая цензурой и уменьшавшаяся в объеме, издавалась в 1938 году. Вышло собрание сочинений четырехтомное. Ильф не дожил, умер от туберкулеза. В 1942 году погиб Петров. Они оставались классиками советской литературы. Но, что интересно, в 1948 году поступил негласный запрет на дилогию Ильфа и Петрова. Это было результатом интриг борьбы чиновников ЦК партии с руководством Союза писателей. Наружу было вытащено все то, что ранее не замечали. Объявлены романы антисоветскими, но, по сути, они таковыми и были. Я уже говорил, что запрет был снят через 7 лет. Но существенно, что эти романы стали, как мы уже говорили раньше, цитатником инакомыслящих. Злые шутки Бендера, по сути, стали фольклором. Упоминались без имени авторов. Ильф и Петров оказались классиками советской литературы и одновременно классиками антисоветской литературы. Примечательно, что Владимир Набоков, искренне презиравший практически всех советских писателей, написал об Ильфе и Петрове. Он сказал, что они нашли гениальный ход. Они написали о герое, которого нельзя назвать по определению плохим коммунистом или плохим советским гражданином, потому что он жулик. И благодаря этому получились новые возможности. Романы же считались антисоветскими по вполне понятной причине. Как бы ни старалась цензура, но ситуация не менялась. Самый умный, самый веселый, добрый, великодушный, смелый герой был все-таки изначально и до конца не советским. Самим фактом своего существования он противоречил советской идеологии. Он не должен был оказаться обаятельным, но он был и остался обаятельным. Есть мнение, что работа редакторов, кромсавших роман, была только на пользу. В связи с этим хочу напомнить. Романы Ильфа и Петрова, которые были изданы уже в конце 90-х годов по рукописям, написаны теми же самыми Ильфом и Петровым. Вот такая история, а дальше уже начинается самое интересное, как был реализован план романа о самой возможности перевоспитания Бендера. Но об этом в следующей лекции. В следующей лекции о том, какой могла стать судьба главного героя, если бы Ильф и Петров написали трилогию, за что Бендер так полюбили режиссеры и почему конъюнктурный роман стал цитатником инакомыслящих.